2. Устроились на кухне, за шатким столом, который постановал, пропуская за себя гостей. «Корнич, ну когда вы с Таней обзаведетесь кухонным гарнитуром из карельской березы?» — сказал Кинтель. «Это скрипучее сооружение. Я помню с той поры, когда Салазкин впервые привел меня в сей гостеприимный дом». Кинтель был самый молодой, так сказать, человек третьей волны. Малость стеснялся Каховского и потому старался держаться очень непринужденно. Таня, она ставила на клеенку салаты и селедку, сказала, что новой мебелью они обзаведутся к золотой свадьбе, не раньше. Корнеич посопел на манер барабанщика Данилки, которого уличили в излишнем легкомыслии. Каховский спросил. «Салазкин, как я понимаю, это сын профессора Денисова. Где он теперь?» «В госпитале», — насупленно сказал Корнеич. «Давно уже». «Давно уже не в госпитале, то есть целую неделю», — живо сообщил Кинтель. «Живет в Лебедеве у сестер, там же и мать с отцом». И разъяснил специально для Каховского. «У него две замужних сестры, они обосновались на большущей старой даче и обитают там всем семейным кланом, вдали от презренной цивилизации». «Да вы злодей!» — вознегодовал Корнеич. — Санька злодей, потому что до сих пор не зашел, а ты потому что молчал. — А он суеверный, — объяснил Кинтель. — Сказал, что ни у кого не объявится, пока не устроит дела с университетом. — А почему он оказался в госпитале? — напряженно спросил Каховский. Понимал, что узнает о неприятном. Корнеич сказал угрюмо. — С Кавказа доставили. Как писал Некрасов... Это многих славный путь. «Он же, по-моему, учился на философском». Каховский снял очки и протирал их концом заграничного галстука. Смотрел из-под лобья. «Учился», — кивнул Кинтель. «Не то что я, лодырь. Он учился и получил диплом, хотя и поволынил с этим делом, потому как брал после третьего курса академический отпуск. По причине неудачных сердечных дел и увлечения посторонними науками. И все же поступил в аспирантуру. А в ту пору начались в нашем знаменитом университете имени В.Г. Белинского всякие заварухи. Против каких-то там предвыборных фокусов, за повышение стипендий, за всякие студенческие права и за что-то еще. А Санечка, он же всегда за всемирную справедливость. Ему бы заниматься разработкой философских тем под сводами аспирантуры, а он в первых рядах студенческой демонстрации. А костоломы со щитами и палками — на них. Оказался Саня в милиции, объявлен был одним из главарей. Дальше бумага в университет. Начальство ему ультиматум. Пиши покаянное заявление и называй настоящих зачинщиков. Или катись. Саня сказал, чтобы катились сами в одно место. Хлопнул дверью, его из аспирантуры коленом под зад. Ну и через две недели его сгреб, конечно, в военкомат. Причем в рядовые. Так как с военной кафедрой были у Санечки нестыковки, офицерского звания он не получил. «Я в ту пору был на двухмесячной стажировке в Москве. Ничего не знал», — с угрюмой виноватостью сказал Корнеич. «Ага, а я в больнице в состоянии вареного червя», — продолжал Кинтель. «Если бы Санин отец работал все еще в университете, может быть, все бы и спустили на тормозах, но... Он тогда уже преподавал историю в школе». «Да, я слышал, что у Александра Михайловича были неприятности», — отозвался Каховский. «Кажется, выступил против коллег-взяточников». «Выступил», — с длинным вздохом выговорил Кинтель. Поморщился, потрогал затылок. Давняя привычка. «Что пап, что сын — одна кровь. Папа оказался в школе, Саня в морфлоте. Причем почему-то без всяких льгот, положенных людям с высшим образованием. Видать, кто-то специально варил эту кашу в отместку ему. Он, конечно, протестовал, писал рапорты. Да толку-то?» «Что за сволочизм?» — заметил Каперанг Соломин. «Ну да. А пока суть да дело, пока рапорты разбирали, попал Санечка в учебные казармы на острове Контрольном, на Дальнем Востоке. Ну и хлебнул там. Никакой морской романтики, только мордобой да объедки на обед. Уж простите, Дмитрий Олегович, но он так рассказывал». «Чего прощать? Дело известное», — глядя за окно, сказал Каперанг. «Однажды является туда какая-то комиссия. Начинают агитировать новобранцев податься из корабельных кадров в морскую пехоту. Видать, у морпехов был недобор. Мол, и служба — сплошные приключения, и боевое братство там. Выстроили шеренгу, спрашивают, есть добровольцы. Салазкин наш со многими другими шаг вперед. Вербовщики эти сперва прошли мимо, даже не глянули. Потому как щуплые и лицо профессорского мальчика. Однако один офицер вдруг вернулся, присмотрелся и говорит. И вот этого еще, с зелеными глазами. Ну, так Саня рассказывал. И говорит, что потом в учебке морского спецназа было не в пример интереснее и легче. Ну, не в смысле нагрузки легче, а по настроению. А через полгода вдруг набирают группу из самых отличившихся и говорят. Значит, вот что, ребята, поедете в Чечню. Ребята на это дело без восторга. Мол, как же так? Даже в прошлые времена, раньше, чем после года службы, туда не посылали. А теперь вообще срочников не отправляют. И говорят, мы кто, ОМОНовцы, что ли? А начальство в ответ, ситуация там в одном месте особая. Приходится делать исключение. В общем, не поспоришь. Переодели ребят из черной формы в камуфляж, самолетом доставили в Грозный, оттуда на машине в какую-то заросшую местность. И сразу задача. По этой вот тропе пойдет группа боевиков, пленных не брать. Только никаких боевиков они не успели увидеть. Вдруг минометный обстрел. Саню шарахнуло так, что больше ничего и не помнил. Очнулся уже в плену. «Господи, боже ты мой!» — тихо сказала Татьяна. Она слушала, стоя в дверях. Конечно, она все это знала раньше, но сейчас все равно страдала. И думала, наверное, не только о Сане, но и о Ромке. 3 месяца провел в яме, — продолжал Кинтель. Те, кто его там держал, думали сперва, что контрактник. Они контрактников ненавидят пуще всех на свете. Потом поняли, что срочник из ямы вытащили. Еще 3 месяца вкалывал он как раб у какого-то хозяина. Конечно, пытался бежать. Не получилось. Потом какая-то масштабная зачистка там. Освободили. Он еле живой был, сразу в госпиталь. Сперва в местный, потом сюда, поближе к дому. И больше никакой, конечно, армии. На той неделе пошел опять в университет, качать права. Заполнил так называемый протестный лист. А в ректорате говорят, Александр Александрович, зачем эти формальности? Мы зачислим вас обратно в аспирантуру просто по заявлению. «Хм, странный либерализм», — хмыкнул Корнеич. «Ничего не странный», — с удовольствием объяснил Кинтель. «Оказалось, там замректора по всем этим вопросам теперь Сергеевна Мотовилина, Анечка Вырвизуб из экипажа «Тремолина» середины 80-х. Мы с Салазкиным ее во флотилии уже не застали, она раньше нас там была, но потом как-то заходил к Корнеичу, заметила там мальчика с зелеными глазами и запомнила. И узнала сейчас. Саня быстренько уяснил ситуацию, еще больше набрался нахальства и говорит. «А в этом случае нельзя ли мне, помимо всего прочего, подать заявление на заочное отделение математического факультета? С учетом уже сданных дисциплин. А остальное я сдам дополнительно». «Оказалось, что можно и это». «Елки-палки», — изумился Корнеич. «Сегодня день сенсаций. Понятия не имел, что Анютка в ректорате». «А Санька, чего его понесло на математику?» «Непонятно, чего его понесло на философию», — живо заспорил Кинтель. «Я ему сразу говорил, зачем тебе это надо? А он — философия, мать всех наук. Математика же одна из многих». «А он же в этой одной из многих в 9-10 классе по уши увяз. Да и в студенческие годы, вон сколько тогда контачил с Александром Петровичем, с Медведевым. А потом в госпитале, когда я к нему приезжал, он рассказал. Говорит, когда в яме сидел, только тем и спасался, что делал в уме всякие построения. И развивал идеи. Ну, из тех математических хитростей, которые они с Медведевым обсуждали раньше. И как бы вернулся к корням. Вернее, к истокам», — сказал он. «Тут вообще много странного», — как-то неохотно заметил Корнеич. «Непонятно даже то, что Саша Медведев, инженер-электронщик, Забросил вдруг свое дело и ударился в чистую математику. Переучиваться пришлось. Уж лучше бы не делал этого. Помолчали. Так молчали всегда, если вспоминали братьев Медведевых. Генка Кузнечик, друг Каховского, погиб в Афгане. Старший брат его, математик Александр Медведев, умер 2 года назад в Мексике. «Нет, не зря он пошел в математику», — глуховато сказал Каховский. «Много он вытерпел, но много и успел, знаю по себе». «Он много успел еще раньше», — строго напомнил Каперанг Соломин, «когда после Олега тянул на себе эспадр. Больше 10 лет». Помолчали опять. «Поставить бутылку сухого?» — понятливо спросила от двери Татьяна. «Или будете водку пить?» «Хм!» — дипломатично откликнулся Каперанг. «Эх, я тут привез одну бутылочку. Ахните, ребята!» — оживился Каховский. Дотянулся до подоконника, снял с него роскошный кейс, вынул засверкавший хрусталем сосуд. На этикетке серебрилось название «Балтийский ветер». Под названием распускал пузатые паруса и струил длинные вымпела фрегат Петровской эпохи. Татьяна только вздохнула у двери. «Не охал ты, голубушка, а садился бы с нами», — осторожно сказал Корнеич, «и стабилизировал бы состояние нервной системы, как любит говорить почтенная Аида». «Стабилизируйте сами, у меня куча дел. Сейчас дам рюмки и пойду гладить белье. Даня, а ты...» «Я помню», — быстро сказал Корнеич.